Глава 21. После ухода принца Вендолин развела бурную деятельность. Переоделась, благо служанки не успели прибрать ее обмундирование. Рубашку пришлось использовать одну из нижних, дамских. Она постаралась выбрать ту, где поменьше кружев, чтобы бельевое происхождение не бросалось в глаза. Внезапно Венди замерла, стискивая в пальцах тонкую ткань. Та затрещала, опасно натянувшись. «О чем я думаю?» – пробормотала себе под нос девушка. Потрясла головой, подошла к окну, оставив ящик с бельем открытым и в беспорядке, и прислонилась лбом к узкому стеклу в окне. Где-то далеко внизу, на дне ущелья, клубился туман. Туда ей скоро предстояло нырнуть и выяснить, насколько хорошо укреплена древняя крепость. Она собиралась предать все, что ей дорого, все, во что она верила всю жизнь. Оставить родного отца ради того, кого знает неполную неделю. Кажется, она сошла с ума. Винди негромко хмыкнула, оценив иронию ситуации. Несколько дней назад она ринулась через границу, не задумываясь о последствиях, готовая пожертвовать жизнью ради Тироярна. Сейчас собирается броситься в пропасть ради потомка тех, кто загнал ее народ под землю. И оба раза искренне считает, что поступает правильно. Приложив палец к стеклу, Винди послала небольшой импульс. Для тех, кто не слишком увлекается общением с медведками, это просто проба, проверка, насколько крепки охранные заклинания. Отец, который наверняка приложил к их созданию руку, не удивится тому, что она проверяет их на прочность. Винди и дома так делала. Частенько находила слабые места в защите каверны, а если ее ловили на горячем, хлопала глазами и, пылая искренностью, заверяла, что всего лишь хотела помочь. Учитывая ее фантазию и изворотливость, щиты приходилось совершенствовать чуть ли не каждую неделю. Но выдала Венди далеко не все свои секреты и открытия. Не слишком интересовавшийся, да что там, откровенно брезговавший медведками отец, так и не вник в систему их коммуникации. Иногда он мимоходом удивлялся, как такая тупая тварь понимает Вендолин с полувзгляда, но ответы слушал вполуха. А зря. Условный сигнал, обозначавший боевую готовность и команду ожидать поблизости скрытно, ушел вглубь породы, из которой был построен замок. Медведка наверняка ошивается где-то поблизости, ожидая весточки от подруги. Но на всякий случай импульс еще и разошелся эхом во все стороны. Теперь пути назад нет. Если Венди не выберется из замка в ближайшее время, Марша, скорее всего, вляпается в одно из защитных заклинаний, и тогда без ее помощи спастись будет в разы сложнее. Девушка критически оглядела себя в зеркало, приняла соблазнительно томный вид и распахнула дверь, споткнувшись на пороге и чуть не упав. Вырез кружевной сорочки, нарочно неплотно завязанный, приковал глаза охранника, вернее, цепей. Да, Вендолин била наверняка. Здесь, в Риаркане, наряды дам куда более закрыты, и вид при обнаженной плоти собьет с мысли, вернее, дурмана. Но и дурман не помешает. «Мне нехорошо», — пробормотала она, валясь на руки ближайшему стражнику. Тот на рефлексах попытался ее поддержать и сам напоролся на торчащий из-за пояса шип свистуницы. Яд из того успел порядком повыветриться и подсохнуть, так что мучительная смерть ему не грозила. А вот хороший, качественный такой паралич на пару часов очень даже. Его напарнику, который бросился ловить оба падающих тела, Венди с разворота всадила еще один шип, зажатый в кулаке в шею. Стражи не успели даже пискнуть. Яд сковал их мгновенно, затрудняя дыхание и лишая сил. Девушку чуть не придавило двойным весом. Она еле успела вывернуться из-под падающих тел. Ловить их она, естественно, не собиралась. Воины же, что им пара синяков? Вендолин с пыхтением заволокла в свои покои тяжеленных мужчин в полном обмундировании. Проверила пульс. У одного он немного частил, но ничего критичного, выживет. «На что только не пойдешь ради торжества справедливости», — пробормотала она себе под нос, неслышной тенью выскальзывая в коридор. Приложила руку к двери, сплавляя замок с рамкой. Теперь, чтобы открыть ее, придется повозиться. Заодно получится выгадать еще немного времени до того момента, когда ее отсутствие в комнатах обнаружат. Оставалось надеяться, что смена караула еще не скоро. Как она успела заметить, стражники менялись каждые 4 часа, так что небольшая фора у нее была. Но все равно лучше поспешить. Принц Тевейран достаточно подробно объяснил дорогу, даже нарисовал на клочке бумаги основные повороты. И все равно Венди чуть не заблудилась, разыскивая путь в подземелье. На этот раз двери охраняли трое. И один из них был свой, знакомый ей по каверне воин. Она не помнила его имени, но точно видела среди разведчиков. Его нужно убирать первым, иначе все испортит. Тут одним вырезом не обойтись. Вздохнув, Вендолин вытащила из-за пояса разобранную перьевую ручку. Подобными шалостями она не баловалась с детства. Надо было бы попрактиковаться, привыкнуть к своеобразному оружию, но некогда. Она успела сделать только несколько пробных заходов еще в комнате, чтобы понять, с какой стороны удобнее дуть. Первый шип прошел мимо и отскочил от стены. Мужчины насторожились, оглядывая коридор. Венди вжалась в стену за углом. Больше укрытий не было, так что вычислили ее сразу же, и один из стражей двинулся на разведку. На удачу девушки это был тот самый тероярниц. С колотящимся где-то в горле сердцем она дождалась, пока он не завернет за угол, и дунула в трубку еще раз. В этот раз попала точно в цель. Хорошо, что успела отойти на пару шагов, иначе бы ей не увернуться от арбалетного болта. Тот прошел по касательной и врезался в стену с металлическим звоном. «Эй, Ракуш, что там?» — лениво поинтересовались его напарники. Они забеспокоились, но не настолько, чтобы активировать общую тревогу. «Уже хорошо». Мужчина выпучил глаза, с ужасом осознавая, что именно ему прилетело прямо в шею. «Жить будешь», — шепнула ему Венди по-тероярнски, выдергивая ценный шип. «Пригодится еще. Яда там при желании хватит на целый отряд». Избавившись от основного противника, она присела на корточки, приложила руки к полу и прислушалась, определяя положение остальных. Стремительный кувырок и из положения лежа 2 выстрела. Или как назвать стрельбу из трубочки шипом? Дуновение? Тот, что справа, обладал отличной реакцией, успел не только прицелиться из страшноватого вида пистоля, но и 2 раза безуспешно передернуть затвор, недоумевая, почему не работает оружие. Столь мелкие заклинания ее отец не отследит. Всего-то крючок припаять к основе. Зато как эффективно. Долго недоумевать у стражников не вышло. Они сползли по стене, теряя сознание. Она уже привычно оттащила бесчувственные тела за дверь, закрыла створки и приварила замок. Теперь из подземелья только один путь — в пропасть. В спине, когда Венди наконец разогнулась, что-то заныло. Тяжеленные какие, отъелись. Так и надорваться недолго. Постарчески посетовала она, потирая поясницу. Небольшая площадка, на которой в повалку едва поместились 3 стражи, переходила в узкую бесконечную лестницу, едва ощутимо завивавшуюся вправо. Кажется, та шла вокруг какого-то большого помещения, и, добравшись до ровной поверхности, Венди не утерпела. Очень уж интересные магические эманации шли из него. Да и камень стен прогрелся так, будто там внутри вулкан. Двери тоже внушали уважение. Массивные, из цельного камня с металлическими прожилками. Даже не совсем понятно было, как они открываются. Если только магией. На самом верху над ними, будто специально, для особо любопытных, располагалось длинное зарешеченное окно. Против такого откровенного приглашения Венди устоять не смогла и все же заглянула сквозь частые прутья. Для этого пришлось подтянуться и повиснуть в неудобной позе на руках, но это того стоило. Багровые отблески, плясавшие на стенах, привлекли ее внимание. И лишь спустя 2 секунды до Вендолин донесся металлический ляск, скрип и характерный визг сверла. Видимо, работала глушилка, потому что до тех пор, пока она не заглянула в окно, звуков не было вообще. Выглядело место, как небольшой филиал бездны. таким, как его рисуют в страшных сказках для детей. Обнаженные по пояс мужчины, обливаясь потом, таскали длинные полосы металла, помогая магам огня и земли сплавлять их в причудливую конструкцию. Шли последние приготовления. Основной каркас артефакта был уже готов, припаивались финальные детали. Венди сглотнула, оценивая масштаб. Если это все для небольшого щита, то как же выглядит оригинал, защищающий всю страну? Неудивительно, что артефакт до сих пор не сумели повторить. Выглядит очень уж сложно. Руки начали уставать. Девушка с неохотой спрыгнула на пол, потрясла кистями, разминая пальцы. Хватит любопытствовать. И так отвлеклась, теряя драгоценные минуты. Вендолин поспешила дальше по коридору, благо ответвления у него не было. Еще одна лестница вниз, и начались камеры. Каменные мешки с решетками вместо одной стены, никакой гигиены или самых базовых удобств. Глиняные плошки с едой и ведро в качестве нужника. Запах ударил в нос еще на последних ступеньках, и Венди едва сдержал рвотные позывы. «Неужели мага можно удержать подобными примитивными конструкциями?» – недоумевала девушка, идя вдоль бесконечных рядов камер. В некоторых сидели или лежали незнакомые ей люди, которые никак не реагировали на ее появление. То ли привыкли к разного рода посетителям, то ли потеряли интерес к происходящему вообще. Возможно, пропавший мастер звезд тоже сидел в одном из каменных мешков. Но вытаскивать его сейчас смысла нет. Все, что знал, он уже рассказал принцам, а Тевейран пересказал Венди. Да и тащить его сейчас через всю страну? Зачем? Его высочеству Аларду он пока что нужен живым, так что опасность прямо сейчас мастеру Никлору не угрожает. Ну, помимо опасности задохнуться в собственных миазмах. Зато если у нее не получится вытащить короля, то всем им в ближайшее время придет конец. Клетки все не заканчивались, Кирсана видно не было. Вендолин начала нервничать, вдруг она неправильно поняла наставление принца. Или короля перевели в другую камеру. Пленники закончились. Дальше ячейки стояли пустыми. Девушка прибавила шагу, бегло оглядывая решетки и волнуясь все больше. Бормотание и шорох грязной одежды остались позади, воздух посвежел. Неужели принц ее все же обманул? «Я так и думал», — подсокав языком, шагнул к ней из тени отец. «Ты не ответила мне толком на прямо поставленный вопрос. Вела себя слишком покорно. Я не зря насторожился. Ты все же пришла за ублюдком». Венди попятилась, оглядывая пустой коридор в поисках пути отступления. Тягаться с отцом во владении магией она не хотела. Пусть в ней больше сил, но десятилетия практики никто не отменял. У него куда быстрее реакция и обширнее запас заклинаний. Ее он, как девочку, обучил далеко не всему, что знал. Берег основные семейные секреты мастерства для внука. «Я всего лишь хотела взглянуть на пленника». Она потупилась, тщательно изображая стеснение и смятение. «Мы подружились за то время, что я жила в Риаркане. И было бы неправильно с моей стороны позволить обращаться с ним дурно. Мне-то он ничего плохого не сделал. Я хотела убедиться, что его содержат в достойных условиях. Это же ужасно!» Венди прижала руки к груди, демонстративно оглядывая клетки. В лицо князю она смотреть избегала. Тот знал ее как облупленную и сразу понял бы, что она притворяется. «Ты так наивна, девочка моя!» Вздохнул отец и шагнул к ней еще ближе. На этот раз Венди не отступила, продолжая глядеть в пол и мысленно отсчитывать оставшееся расстояние. «Он не друг тебе, и тем более не возлюбленный. Он враг, не стоит об этом забывать. Впрочем, не переживай, его не обидят. Пойдем, я провожу тебя наверх. Не нужно юной леди находиться в столь мрачном месте». Норберт протянул руку, и Вендолин немедля вложила в нее свою. Подняла голову, глядя отцу в лицо. В последний момент, кажется, он что-то понял, хотел дернуться, применить защитное заклинание, но не успел. Поток магии хлынул в тело, оглушая и дезориентируя. Венди не сдерживалась, как обычно, опасаясь причинить вред. Норберт достаточно сильный маг. Он так просто не выгорит. Наоборот. Она старалась вливать энергию как можно более концентрированно, сплошным шквалом, не позволяя ему опомниться и отстраниться. Укол шипом в запястье завершил дело. Глаза князя закатились, и он пошатнулся. Вендолин едва успела подхватить его свободной рукой за пояс, чтобы отец не рухнул головой на каменные плиты. Пусть они не сходятся во мнении, что правильно, а что нет, но до убийства родной крови она еще не опустилась. «Надеюсь, при следующей встрече ты меня все же выслушаешь и попытаешься понять», — прошептала она, устраивая отца на спине и подкладывая ему под голову валик из его же плаща. Учитывая объем резерва, он быстро придет в себя. Замерзнуть точно не успеет. Им бы сбежать умудриться за оставшиеся минуты. Второй раз князь в ее ловушку не попадется.